Глава 27. «Вот стервицы! Совсем ополоумели!» — рыкнул дед удивительно шустро для своих лет, вскакивая с дивана. «Решили окончательно семейный бизнес погубить! Джерри, не стой! Вези меня к Флойду! Сейчас я ему... Мистер Бакстер!» Чуть завысила тон голоса и обратилась к деду официально, чтобы он меня услышал. Мои скромные дед, возмущенные мужчины, остались незамеченными. «Правильно! Вместе поедем!» Тут же подхватил старик, ринувшись к двери грозным цербером. «Нет! Никто никуда не поедет!» произнесла я. Дед, не ожидая услышать от меня таких слов, тотчас прекратил метаться по гостиной и с удивлением на меня посмотрел. Джерри и девочки тоже с недоумением переглянулись, а я продолжила. «Ведь они этого и ждут! Мою незамедлительную реакцию!» «Допустим...» В полголоса протянул старик, неспешно проходя к дивану и осторожно опускаясь на его край. «Наверняка у них есть план. Но я более чем уверена, что дядюшкам ума не хватило бы провернуть такое. А значит, у их благодетеля есть свой интерес, но я не хочу и не буду играть по их правилам. Кейт, аптекам запретили продажу? Работу мы можем продолжить?» «Да». Растерянно ответила девушка, не понимая, к чему я клоню. «Отлично. Пусть сотрудники продолжают работу. А тем, кому приспичило, проверяют, ну или делают вид, что проверяют. Сейчас нет смысла суетиться. Предъявят доказательства. Будем разбираться». «Так-то верно. Пока закрыли до выяснения. Ну вот. А что касается офисного здания, документы на землю у меня есть. Земля в собственности, и просто так они меня выгнать не имеют права. Здесь пишут, что освободить необходимо до конца года, времени достаточно. Бегать по инстанциям на потеху дядюшкам не собираюсь. Я уеду в Верданию по делам». «Что?» — одновременно воскликнули Кейт, Санди и Джерри, изумленно на меня уставившись. «Да». «У меня там дельце прибыльное намечается. А вы знать не знаете, куда я уехала и вернусь ли вообще. Утром проснулись, ни меня, ни моих вещей нет. Как минимум, у меня будет 2 месяца до предъявления мне иска, если, конечно, им будет что предъявлять». «Хм, хороший план», — хмыкнул дед, предвкушающе улыбнувшись. «А я деткам поплачусь, заодно и послушаю, что говорят. Глядишь, узнаю, кто их благодетель. А ты, Джерри, с другом своим следи, чтобы заявление на Алекс не подали». «Хорошо. Какое еще дело, Вердани?» — проговорил Джерри, пристально на меня посмотрев. «Не могу пока сказать, потому как не уверена, что у меня получится». «Ты отправишься одна?» «Посмотрим. Возможно, у меня будет компания». Не стала я вдаваться в детали, но мыслями уже составляла план дальнейших действий. Джерри, уже зная, что если я не спешу делиться подробностями, то выпытывать у меня бесполезно, устроился в соседнем кресле и приступил к рассказу о 3 проверяющих в аптеке. Девчонки к его повествованию добавляли красок и эмоций, в итоге подтвердив мои предположения, что все это разыграно, чтобы вывести меня из себя. Вот только зачем и кому это нужно, пока все еще оставалось для меня секретом. «Дед, вернусь в МВР, обнародую документы». Едва слышно проговорила, стоило друзьям покинуть гостиную, а нам остаться наедине за закрытой дверью. Я долго терпела их выходки. Но они перешли все границы. «Прости, дед, но Флойду, Хью, Брюсу и Эндрю придется ответить перед судом за все их махинации, которые привели к гибели людей». «Делай, что должна», — тихо ответил старик, грустно улыбнувшись. «Я долго их покрывал, но семья Пембертон для них пустая. Мужчина должен отвечать за свои слова, а не вести себя словно ребенок, у которого отобрали не ему принадлежащую игрушку». «Спасибо. Я надеялась, что ты меня поймешь. Они стали опасны и уже не понимают, что творят», — проговорил дед, поотечески похлопав меня по руке. «Вы тут без меня справитесь? Как бы я ни крепилась и не была уверена, что стоит мне на время исчезнуть, как здесь тут же все затихнет, но страх за деда и друзей меня беспокоил». «Ты вернулась в Окленд спустя 3 года, когда большинство тебя считали погибшей. Навела здесь шороху, перевернула все с ног на голову и снова исчезла», — заговорил старик к концу фразы, с трудом сдерживая смех. «Да я не веселился так лет 20. Не волнуйся за нас, не мы ему нужны». «И не я, а то, что у нас с тобой есть», — задумчиво проговорила, вопросительно взглянув на деда. «Нет предложений, что? Убить всю семью? Для этого нужна очень веская причина». «Я много думал об этом, детка. Бумаги проверил, даже грешным делом подумал, земля в себе хранит недра богатые, но ошибался». «Вот и я не понимаю, что ему понадобилось и кто он вообще такой?» «Твое исчезновение не останется без внимания. Начнут спрашивать о тебе. И рано или поздно все ниточки приведут к одному заинтересованному лицу. Надо только немного подождать. А терпения у тебя много. Вся в меня». Ласково улыбнулся дед и преувеличенно бодрым голосом заявил: «Какие планы на сегодня?» «Узнать, когда отплывает корабль в Верданию. Купить билет. Это пусть Джерри сделает. А лучше я к себе съезжу и внука Юджина попрошу все разузнать и купить». Прервал меня мистер Бакстер: «Нечего следы оставлять гаду. А ты чемодан собирай. Помнится, у тебя завтра встреча». «Да, надо предупредить Джорджа и Чарльза, чтобы не проболтались. Но с этим просто. Один намек на то, что и эту сделку нам могут перебить, узная никто посторонний, и мужчины будут молчать. Никто не хочет терять прибыль», — глубокомысленно заявил дед, и мы покинули гостиную. Остаток дня прошел сумбурно и бесполезно. Я больше 2 часов провела в своей комнате, по, наверное, 100-му разу изучая дела всех так или иначе причастных к моей семье людей. Но, естественно, не нашла ничего нового и подозрительного. Джерри уехал к другу, чтобы попробовать выяснить, кто потребовал провести проверку аптек. Кейт закопалась в счетах, разбирая поднакопившиеся бумаги. А Санди учила миссис Поттс готовить их семейное блюдо. Миссис Джоан отбыла в неизвестном направлении, прихватив с собой небольшую сумочку, которую крепко прижимала к своему бедру, из чего я сделала вывод: тетушка отправилась платить очередную дань. Надеюсь, человек Картера у дома и проследит за миссис Джоан, и я, наконец, узнаю ее тайну. Дед, как и сказал, уехал к себе и возвратился поздним вечером, когда мы заканчивали ужинать. Тетушка еще не вернулась, как, впрочем, и Джерри, и мы с девочками чудесно проводили время за кухонным столом. «Нам повезло. Послезавтра отходит корабль в Верданию. Билет Юджин купил. Первый класс». «Спасибо. Сколько я тебе должна?» «Не выдумывай!» — строго прикрикнул на меня дед, сердито нахмурив брови. «Спасибо». Еще раз поблагодарила, не решаясь больше настаивать на своем, чтобы не обижать старика. «Как твой дом? То дерево с огромным дуплом все еще стоит у домика садовника?» «Стоит. Чего ему сделается?» — улыбнулся мистер Бакстер. «Вернешься, съездим. Ты только там, в Вердании, не задерживайся». «Не буду», — пообещала деду, переводя разговор на другую тему, заметив, как заблестели его глаза. «Завтра мне надо в банк. Документы я подготовила. Надеюсь, комиссия согласует получение части денег из наследства мадам Беатрис». «Строительство железной дороги — прибыльное дело. Они тебе не откажут». «Я бы не была так уверена. Там сидят снобы». «Уверен, тебе удастся их убедить». Поддержал меня дед, и больше мы о делах не говорили. Вернувшаяся с видом страдалицы миссис Джоан перетянула все внимание мистера Бакстера на себя, а нам с девочками оставалось только внимательно слушать их добродушные препирательства.